Она вытирала лицо. Может быть, он тогда заметил, как она хороша. Во всяком случае, я вас, девонька, не отпущу. Вдруг вас опять потянет. Пойдемте отсюда подальше. Машина моя в конце набережной. В один момент будем у Альма. Там есть спокойный трактирщик. Уж вы не откажетесь выпить грогу или горячего вина. Смотрите, вся побелела. Вот как Катерина познакомилась с Виктором. Когда в 1886 году в Деказвиле начались серьезные беспорядки, Жанна де Генен как раз была в положении. Де Генен тогда же решил покинуть эти места, где угольный комитет отказывался давать работу принимавшим активное участие в забастовке и находящимся на подозрении по делу убийства инженера Ватрена. Де Генен увез жену в Париж к двоюродной сестре, прачке, и оставил ее там до родов, чтобы самому найти работу и тогда уже приехать за ней. Так она его больше никогда и не увидела. Он погиб на рудниках Лауры в первые же дни. Ему было 23 года. И маленький Виктор де Генен случайно оказался парижанином. Он бесхитростно рос в самом низу улицы Ракет, около Бастилии, где мать работала у двоюродной сестры Адели. Около 1890 года Жанна сошлась с железнодорожником, кочегаром на экспрессе. Он неплохо зарабатывал, но домой приходил полумертвый от усталости. Жили они в конце улицы Буле, у Сент-Антуанского предместья. Когда Виктору исполнилось 10 лет, дома пошли ссоры, потому что Жанне хотелось учить его катехизису, чтобы он подготовился к конфирмации и был как все. А кочегар кричал, что это позор, и что если она так поступит со своим ребенком, то он ее бросит. Жозеф крепко любил Виктора, раз он тайком увез его с собой на паровозе. В 1897 году Жозеф погиб во время крушения. Говорили, что это была вина машиниста, а может быть и самого Жозефа. Как бы то ни было, так как Жанна не была с ним обвенчана, то она не имела права на пенсию. Впрочем, из-за де Генена, своего законного мужа, она тоже не получала пенсии. Она вернулась в прачечную. И Виктора отдали в учение к ломовому извозчику на улице Пануайо. Учение заключалось главным образом в мытье пола и телег. Он исполнял также поручения, помогал хозяину по дому, выносил мусор, ходил за водой. 12-13 часов работы. Но зато его кормили. В школу он ходил только до 11 лет, но он не жалел о ней. В 13 лет он был уже большой и сильный мальчик, и кузина Адель достала ему место увозчика, занимавшегося извозом на центральном рынке. Кузина стирала навозчика. Виктор продолжал чистить телеги, но он научился также ходить за лошадьми и даже править. В 1901 году ему доверили телегу. Он ездил также по ночам за овощами в огороды Аржентейля или южные пригороды и потом медленно на уставших и еле тащившихся лошадях возвращался в центральный рынок и сваливал свою добычу на тротуар. Потом он до 12 дня спал, а после 12 ему полагалось быть в извозной конторе. Он работал от 15 до 16 часов в день. В его возрасте это не вредно, не правда ли? И все-таки в 18 лет его выставили на улицу от того, что он подрался с хозяйским сыном, этаким сопляком, который все нагонял сверхурочное, а платить не платил. Хорошего мало оказаться в таком положении, а то бы Виктор был даже доволен, что попробовал свою силу. Супчик неважно выглядел, когда он его одним ударом сбил с ног перед конторой, и кругом собрался народ. Пока что он подрядился грузчиком в центральном рынке, к живодеру, был выброшен за грубый ответ. Вот в таких случаях и пожалеешь, что не знаешь какого-нибудь ремесла, настоящего ремесла. Лошади Виктору опостылили, те, которыми правишь, те, которых убивают. И потом он верил в будущее автомобиля. По воскресеньям он ходил на автомобильные гонки. Там он подружился с механиками и поступил в гараж Сен-Клу, пока чернорабочим. но надеялся на лучшее. Правда, он опять мыл машины, но не только мыл, и изучал их, и научился править. Разрешение на езду он получил как раз перед тем, как идти в солдаты. Он должен был бы попасть в артиллерию или кавалерию, но он больше видеть не мог лошадей. Он умолчал о своих познаниях в этой области, и его сунули в пехоту, в какой-то южный полк, в котором он оказался одним из немногих парижан. Он был в 17-м пехотном, стоявшем в Безье, когда произошел бунт, и солдаты перешли на сторону виноделов. Виктор де Генен, росший как попало, никогда не думавший, что можно вступить в профсоюз, теперь в полку, где шли разговоры о том, что правительство будет массами расстреливать солдат за восстание, вдруг понял, что такое солидарность трудящихся. И самый смысл труда для него преобразился. Слышанные с детства рассказы об отце и борьбе рудокопов вдруг приобрели совсем другой смысл. Он стал интересоваться рабочим движением. В казармах тайком читали социалистические газеты. Когда 17-й пехотный, несмотря на все обещания после предательства, на которое был способен только Клемансо, все-таки был отправлен в исправительный лагерь, Виктор с помощью новых друзей, которых он там нашел, превратился в настоящего борца за свой класс. Вернувшись из солдат, он поступил шофером в Генеральное общество такси в Париже и сейчас же стал членом профсоюза. В 1909 году он вступил в социалистическую партию. В этот ноябрьский вечер 1911 года он вез Катерину в маленьком тряском красном виснере, потому что он не мог бросить ее одну над сеной у зовущей воды. А между тем он и так уже опоздал. Он ехал на митинг на биржу труда, и дело как раз было серьезное. Но когда они сели за столик с этой девушкой, красивая, ничего не скажешь, и совсем из другого мира, он не перебивал ее, а она стала говорить о себе, о своей жизни. Ему было интересно. Они пили горячее вино, и она говорила о своем детстве, о Люксембурге, где она жила в 15 лет, о матери, об этом странном мире, где люди не работают, будто харч с неба падает, о денежных переводах, приходящих каждый месяц, о далеких, как эхо нефтяных источниках. Ему хотелось знать, почему ей вздумалось броситься в сену. Это значило рассказать ему всю свою жизнь. От Клюза до Берка, от смерти молодого рабочего часовщика до смерти супругов Лефрансуа Гизе, до самоубийства Поля и Лауры Лафарг. Что же это вызвало ее на такую откровенность? Скорее всего, взгляд Виктора. Что-то крепкое в нем, а не его короткие замечания во время рассказа, хотя Катерина чувствовала, насколько этот чужой человек, не имеющий ни малейшего отношения ко всему тому, от чего она бежала, сразу непосредственно понимает все то, о чем она никогда не могла бы слово сказать даже Марте или матери. Ведь в жизни госпожи Симонидзе самым знаменательным событием была перепланировка бульвара Распай. Виктор не был, что называется, красивым парнем. Высокий, широкоплечий детина, с резкими, пожалуй, даже правильными чертами лица, но все дело портил рот, слишком тонкий и широкий. Белокурые кокеонгенцы, тоже из фламандцев, но какая разница между ними? Такая же, как между их классами. Его взгляд не был похож ни на взгляд финансиста, ни на взгляд католика. Привычка смотреть жизнь в лицо, взгляд боксера. Уже в 26 лет на смуглой, покрасневшей на затылке шее появились морщины. Обветренное лицо обгорело, как у всех людей, работающих на открытом воздухе. Это не похоже на преднамеренный загар спортсменов. Он посматривал на часы. Митинг. Но все-таки, когда она заговорила о самоубийстве Лафарков, он не удержался и начал спорить, так как относительно этого у него было свое мнение. Он читал утром «Юманите», и он находил, что его газета заняла недостаточно отчетливую позицию. «Как хотите, а меня это дело коробит. Да взять хотя бы вас, Какое это на вас произвело впечатление? Конечно, вы к этому были подготовлены, но все-таки можно и должно осуждать вождя рабочего класса, бежавшего с поста. Вы-то, конечно, будете спорить. Вы находите такую смерть прекрасной, великой и прочая ерунда. Ну, а я вот не нахожу. Я нахожу, что в этом есть что-то жалкое. Зачем это было нужно дочери Карла Маркса? Не знаю, говорит ли это вам что-нибудь, Карл Маркс. Но для нас, понимаете ли, для нас, пролетариев, пролетарии всех стран. Нет, к чертовой матери, такие слова запрещают вдруг взять, да и наложить на себя руки. Здравствуйте, пожалуйста. Я глубоко уважаю Поля Лафарга. Он был борцом рабочего движения, отдал всю свою жизнь нашему классу. Он никогда его не предавал. Но смерти своей он нам не отдал. Его смерть не имеет ничего общего с его жизнью, с тем, что заставляет меня снимать перед ним шапку. Вот об этом-то Юманите ничего не сказала. И напрасно. Жаль. Чертовски жаль. Он дубасил кулаком по столу. Катерина своим мягким, поражавшим французов голосом старалась все-таки защитить не только Поля и Лауру, но самоубийство вообще. Это же христианский предрассудок. Виктор резко прервал ее. Это еще что? Отнимать у революции силы от того, что боишься болезней или старости и тому подобного? Это у меня, матушка, предрассудки. Классовый это предрассудок. Вот что. Предрассудок моего класса, того, что идет в бой и не хочет, чтобы у него отнимали бойцов. Самоубийство — это отступление перед трудностями. Что может быть страшнее для пролетария, который знает, что он пролетарий, то есть борец за свой класс, чем дать оружие в руки противника, буржуазии, против самого себя, то есть против кусочка своего класса? Убивая себя, он дает им это оружие. Кончать самоубийством могут буржуи. «Безработные тоже кончают с собой», — тихо сказала Катерина. «Во-первых, их толкает на самоубийство. Это больше похожее на убийство, чем на самоубийство. И потом эти ребята накладывают на себя руки от того, что не знают, как бороться с нуждой, от того, что думают, будто ничего нельзя изменить на свете. Вот они и бегут». «Это вы вбили им в голову такие мысли, с вашим христианским или вообще любым смирением, и они от него подыхают. Но если они сознательные...» Катерина слушала его. Она не протестовала против этого «вы», объединяющего ее с буржуазией. Она думала о денежных переводах из Баку. Она терпеливо слушала этого человека, который насиловал ее мысли. Она молчаливо, большими глотками пила горячее вино. 11 часов. А я все разговоры разговариваю. Я обязательно должен попасть на митинг еще до голосования. Знаете, если бы принимали участие в борьбе, вы бы никуда не кидались. Поверьте мне, что если Лафарг покончил с собой, то значит он в чем-то разошелся с рабочим классом. С каким пафосом он каждый раз произносил слова «рабочий класс». У Катерины сжалось сердце, когда она подумала, что останется одна. Она собиралась попросить его взять ее с собой, когда он сказал: «Не хочется мне оставлять вас одну с вашими мыслями. Зря я, что ли, не позволил вам дурака валять, чтобы вы только я отвернусь, опять туда побежали. И потом, как знать, может, если вы пойдете со мной, вам станет стыдно, и вы передумаете». Что Катерина знала о рабочих? Ничего. То, что она встречалась с анархистами, по большей части печатниками, то есть категории рабочих, приобретших специальную культуру, а с ней и некоторые идеологические черты мелкой буржуазии, то, что она знала Либертада и еще нескольких человек, это еще не приблизило ее к рабочим. В сущности, они были для нее такими же далекими, такими же абсолютно чужими, как для госпожи Симонидзе. Было ли у нее какое-нибудь представление об их жизни? Нет. Она ничего не знала о детстве рабочих, не похожем на ее собственное детство, как кошмар, не похож на спокойный сон. В ее среде у человека до 12 лет редко появлялось чувство ответственности. А для мальчиков и девочек рабочей среды жизнь, точнее говоря, ад, начинается задолго до того, как они перестают расти, даже до половой зрелости. Это тоже углубляло пропасть между ними и Катериной. Потом были проблемы, важные для нее проблемы, которые, казалось, рабочие не понимали. Не то, чтобы они не могли их разрешить, но они как будто даже никогда их себе не ставили. Все это вместе с трудностями языка, словаря, заставляло Катерину считать их ниже себя. Она не замечала, что часто все было как раз наоборот. Именно она-то и спорила еще о том, что на самом деле было уже осколками другого века, мало того, другого мира. У них, к тому же, не было и времени заниматься спорами. У них были свои проблемы, более насущные, требующие немедленного решения. Катерина не имела никакого представления о том, что такое рабочий день. Возможно, именно это так резко отделяет буржуазию от пролетариата. Буржуазия любит говорить о тех из ее среды, кто работает. Но работу не ради насущного хлеба. Работу, после которой остается больше свободного времени, чем нужно для того, чтобы восстановить силы для работы на следующий день. Работу имущих. Словом, работу тех, кто откладывает и накопляет, можно сравнить с работой рабочего только благодаря страшной игре слов. Особенно же работа на заводе, где человек от утреннего до вечернего гудка во власти хронометража, определяющего малейший жест. Возвращение домой, не звучит ли это иронией? Недостаток во всем, трудности, долги, мечты о каждой необходимой вещи. Наконец, необеспеченность завтрашнего дня, нависшая над вами гроза. Вот станет завод безработица. Нечто непонятное, внезапное. Катерина, которая считала ужасным существование эксплуататоров и эксплуатируемых, сама не знала, до какой степени она права, считая это ужасным. Ее собственная жизнь была главным препятствием к тому, чтобы ближе узнать людей, живущих совсем по-другому. Между ними и ею стоял этот денежный переводик из Баку. Вот почему не было ничего удивительного в ее глубоком неведении рабочего движения и жизни рабочих. Когда временами ее брало любопытство, она не умела проникнуться насущными нуждами класса, настоящие условия жизни которого ей были неизвестны. Споры, вокруг которых разыгрывались исторические события, например, борьба реформистов, анархо-синдикалистов и гедистов во Франции, были для нее книгой за семью печатями. Слово «профсоюз» было для нее связано с чем-то чудовищно скучным, с какими-то бюрократическими интересами, которые она презирала. Повседневная организованная борьба бледнела перед огнями революции, с которыми она неизменно ее сравнивала. В политическом убийстве, в блеске бомбы, в общественном месте она находила лиризм, силу воздействия и с презрительной миной упрекала этих социалистов за то, что они не понимают этого. Виктор был для нее совершенно новым человеком, типом. Его манера говорить, несмотря на неприемлемость его убеждений, казалась ей чем-то исключительным. Так она никогда не встречала партийных работников, авангард рабочего класса, с ранних лет привыкших говорить и действовать. И, наконец, может быть, в тот вечер Катерина ехала на биржу труда просто с мужчиной. Они с трудом нашли, где поставить маленький виснер Виктора, так, чтобы не слишком далеко от улицы Шато-д'О. Всюду вдоль тротуаров стояли пустые такси. По соседству в небольших кафе шли горячие споры. Шоферы вышли на минуту подкрепиться. Виктор на ходу пожимал руки. Большой зал биржи был набит до отказа. Баня. За 3 часа успели и накурить. Среди шума доносились слова оратора. С Сплошная толпа шоферов слушала, сидя и стоя, в рабочей одежде, смахивающей одновременно и на мундир, и на ливрею, но в которой все-таки, несмотря на незначительность возможностей, как-то проявлялся индивидуальный вкус. Старики, долго работавшие навозчиками в Урбен, Урбен — старая извозчичья компания, призывали к благоразумию. За трибуной стояли усталые люди, охрипшие, но живыми глазами. Катерина попала в самый разгар сражения. Идя за Виктором по проходам между шоферами, среди которых были женщины, но совсем на нее не похожие, она боялась, что на нее будут смотреть с любопытством и, может быть, больше, чем с любопытством. Но все были слишком заняты, чтобы обращать на нее внимание. Кое-кто из близстоящих обернулся. Легкое недоумение на лице. Виктор, подойдя с ней к трибуне, мимоходом сказал кому-то «Своя!» и тут же заговорил о текущих делах. Катерина не улавливала, о чем они говорят. Они часто повторяли цифру, ту же, что раздавались с трибуны. 33%. В кулуарах непрерывно ходили. На площадке за трибуной появлялись загадочные для Катерины посланцы. Оратор, который был, несомненно, предметом негодования слушателей, едва ли был центром их внимания. Катерина по дороге даже не спросила своего спутника, что это за митинг. Она только что прибыла в Париж, и звучавшее кругом слово «забастовка» не дошло до ее сознания. Ее больше интересовал вид этих людей и внезапный гнев одного из шоферов, который с места показывал на какого-то парня с квадратными плечами, сидевшего на три ряда дальше. «Я вам говорю, что я его знаю. Какой это, к черту, шофер? Нам здесь легавых не надо!» Оратор под шиканье и свист удалился. Аплодировали следующему, одному из руководителей профсоюза. Виктор крикнул. «Да здравствует Фиансет!» И продолжал разговор с маленьким краснощеким шофером. Разговор все время вертелся вокруг гаража на бульваре Шарон и общество «Метрополь». За ним все дело. Во французском все налажено. Было около часа ночи, когда председатель митинга поднялся посреди невообразимого шума и стал читать какую-то записку. Непонятное молчание охватило вдруг 2000 шоферов. Поставили на голосование вопрос о забастовке на следующее утро. Забастовка была единодушно принята при общем энтузиазме, и зал стоя запел «Интернационал». Выходя, Катерина, которую вся эта картина отвлекла от ее мыслей, вдруг почувствовала себя брошенной, чужой. Вот опять начнется ночь. Ее брало отчаяние при мысли, что Виктор уйдет. Она спросила его, «Куда вы теперь пойдете?» «Как куда?» «На боковую. Спать осталось совсем немного. В 6 часов уже надо бежать в забастовочный пикет». Что-то разбилось в Катерине, и в то же время ей было немного стыдно своих мыслей. Что же она воображала? Теперь идет сражение. У Виктора свой долг забастовщика, а она... «Скажите, товарищ, не могла ли бы я быть вам чем-нибудь полезной для забастовки? Нет ли для женщины, которая бы отдала свое время?» Виктор колебался. Он не совсем себе представлял. Катерина настаивала. Она предоставляла себя в распоряжение забастовщиков. В голосе ее была мольба. Это Виктор отлично слышал. И, может быть, потому он сказал ей. «Что ж, приходите завтра утром к 9 на улицу КВ в Левалуа, дом профсоюзов. Может быть, найдется». Теперь он должен, перед тем, как идти домой, поставить машину в гараж. Он все-таки предложил Катерине подвезти ее, без особого восторга, правда. У нее хватило духу отказаться. Катерина, стоя на тротуаре, смотрела вслед маленькому красному Виснеру, пока он не исчез за бульваром. Такси разъезжались во все стороны, толпа расходилась с митинга. Полицейский в похабных выражениях предложил ей идти домой. Она удивленно посмотрела на него. Тут она вдруг вспомнила, что уже 1 часа ночи, и что она стоит одна, без шляпы, возле биржи труда. В 1866 году император даровал Дебошу титул барона, и муниципалитет Парижа купил у него монополию, проданную ему несколько лет тому назад. Тряские пролетки, в которых мелкие хозяйчики возили по Парижу парижан и иностранцев, уже не соответствовали величию царствования. Господина со смешной фамилией и его предложение скупить все выезды и заменить их наемными экипажами, соответствующими роскоши империи, встретили очень благосклонно. Его предложением заинтересовались некоторые муниципальные советники. Было это во время Всемирной выставки в 1855 году. Извозчикам, у которых была своя пролетка или ландо, очень скоро ничего не осталось сделать, как продать их по цене, назначенной компанией Дебоша. Скупив таким образом 300 выездов, компания овладела Парижской мостовой. Но накануне грандиозной выставки 1867 года, когда движение в Париже стало больше и доходней, различные финансовые группировки стали нажимать на муниципальный совет, чтобы тот ликвидировал эту компанию и дал возможность новым фирмам использовать клиентуру извозчиков. Для этого пришлось выкупить данную раньше привилегию и приобрести у компании Дебоша выезды, стоившие, по крайней мере, по 3 500 франков. Сумма получилась внушительная. Город залез в долги на 50 лет. В придачу разорились еще на баронский титул, который, правда, ничего не стоил. Новоявленный барон, продав свою компанию, основал новую всеобщую компанию наемных экипажей и продолжал наживаться на движении Парижа, как будто он ничего и не продавал. Правда, он делил теперь клиентуру с 3 или 4 компаниями, в которых он, кстати, лично или через посредников очень выгодно поместил деньги, полученные от города Парижа. Всеобщая компания была наиболее богатой, наиболее солидной из всех парижских компаний, занимавшихся извозом. Ее капитал постепенно разрастался и в 1896 году достиг 53 миллионов, вложенных главным образом в недвижимое имущество. По правде сказать, эта цифра в 53 миллиона представляла собой номинальную оценку имущества компании, данную непогрешимыми экспертами. А эксперты никогда бы не позволили себе слишком высоко оценить состояние, правда, значительное, но владельцы которого, конечно, предпочитали, чтобы налоги были низкие, а доходы не слишком известны. Старый барон умер, и имя Дебоша напоминало уже только об анекдоте, забытом с первыми днями республики. Судьба компании была в руках крупного финансиста, ловкого администратора Жозефа Кеннеля. Под его руководством увеличилось недвижимое имущество компании. Жозеф Кеннель, как демократ, держался того мнения, что трудящиеся должны участвовать в доходах дела, успехом которого они способствуют. Вот почему каждый раз, как увеличивался капитал компании, он оставлял акции для извозчиков, чтобы дать им возможность вкладывать в предприятие свои небольшие сбережения. Старые извозчики, те, которые еще помнили времена барона Дебоша, гордые тем, что они теперь акционеры, и сознавая общность своих интересов с интересами своей компании, защищали перед товарищами тот социальный мир, который, как говорил Жозеф Кеннель, царил бы всюду, если бы бесконечные слепые хозяева не были сами же первыми его врагами.